Глава 7. Суета сборов. В общем, мы отмечали с братом его послушную победу. Почему послушную? Так он не сорвался, не применил магию и не убил тех, кого не положено. Это была личная победа Люция. Ну или он боялся, что я выгоню его в ад раньше времени. Сидели мы сейчас в гостиной и попивали ром. Пару раз мимо пролетала взбудораженная Сора и качала головой, указывая на время. «Ну и что, что мы пили ром днем? У нас, так сказать, выходной. Можно и выпить. Тем более, что демоны не пьянели по большей части. Да и вино из саламандр я протестировал на Люции». Брат алкоголь заценил, когда пару раз выдохнул огонь изо рта. Попросил завернуть ему пару бутылочек. Хотел больше, но я ему не позволил. Мне и самому нужно огненное вино. Не знаю зачем, но точно пригодится. Хотя бы для графа Демидова. Вряд ли он будет его пить, но эксперимент нужно заценить. Да и вдруг есть какие-нибудь мазохисты в империи, которые любили дышать огнем. Знал я парочку. Они обожали есть чрезвычайно острую пищу. Так ощущения схожи. Только они вроде говорили, что потом проводили время, как будто ели эклеры поноса. Но это дело другое. Так что огненное вино мне самому нужно. Люций немного обиделся, но правило принял. Особенно, когда я выдал ему кусок торта и разную выпечку. В этот раз без сюрприза. Хотя брат и напрягся, когда я дал ему попробовать чесночный багет. Приготовил, чтобы настроиться на поездку во Францию. А Люций все время ждал подвоха и начал чесаться еще до того, как съел хотя бы кусочек. Детская травма, наверное. Сначала я, конечно же, пополнил запасы выпечки в своем кольце. Вспомнил все, что только делал и не делал, исходя из остатков, естественно. Некоторую выпечку я бы не смог повторить, да и догон, скорее всего, тоже. Редкие демонические ингредиенты на то и редкие, что их сложно отыскать. Но запас вышел приличным. Брат не отвлекал меня, а выпивал рядом, пока к нам не прилетел Дон. Секретарь был довольным по самое не могу. Я даже удивился, что сам объявился. Думал, что я буду его искать перед отъездом, а он сам приперся. И выглядел так, будто съел что-то вкусненькое и ни с кем не поделился. «Ты чего такой довольный, Дон?» Подозрительно прищурился я. «Как выходной?» «Прекрасно!» — мечтательно протянул секретарь. Брат тоже косо на него поглядывал. «Обычно, когда Амон такой довольный, я чую подвох», — пробормотал Люций. «Значит, я буду завален работой». «Не, не в этом дело», — хмыкнул я брату, а после обратился к Дону. «Чем был занят?» «Да так, тут был, там был, ничего такого». Вдруг засобирался секретарь и свалил из кухни. «Да, странно он иногда», — философски протянул Люций и отпил рома. Я согласился. Мы как раз пересели в гостиную, наблюдая на заднем плане, как бегали дамы и что-то все время собирали. Рабочий день сегодня был сокращенным. А потому девушки полным ходом готовились к поездке. Такое чувство, что мы не на турниры ехали, а переезжали. Но я в это не вмешивался, потому что мне и брать-то нечего было. Хватило бы одного костюма да любимого кухонного ножа, с которым можно и в пир, и в мир, и на войну. Хотя какие войны во Франции? У меня там нет врагов. Но девушки были иного мнения на сей счет. Так что бегали они с какими-то тряпками, с посудой. Настя еще почему-то пыталась перетащить тумбочку, но плюнула, когда увидела, с какими глазами мы с братом на нее смотрим. В общем, в пекарне сейчас творился натуральный хаос. Утром как раз приходил представитель ассоциации, когда меня не было, и передал Элеоноре билеты и письмо с инструкцией, которые я даже не читал. Билеты на дирижабль были. Вот и славно. Остальное меня не касалось. Причем билеты были не на одного меня, что говорило о щедрости ассоциации кулинаров. По всей видимости, повара не привыкли ездить одни, а потому им выделялось достаточно места на дирижаблях, чтобы они взяли своих многочисленных помощников. Ну или семью, как я. Ну, не семью в полноценном слове. Брата-то я не беру, но своих работников планировал свозить. Сора как раз пролетала мимо и залетела в подвал. Из интереса я встал у входа и посмотрел, как она запечатывала его, чтобы никто лишний не пролез. «А мои цветочки?» — спросил я запыхавшегося духа дома. «Не боись», — фыркнула она. «Я провела систему поливки туда, так что выживут». Я скептически посмотрел на нее. Я не сомневался, что растения выживут. Но что будет, когда мы вернемся? Слива и так была агрессивным растением, а уж когда ее ничего не сдерживало, то она могла разрастись до неведомых масштабов. Как бы нам ни пришлось дом отвоевывать у нее после поездки. Но я решил, что это будет потом. Если что, я всегда смогу утихомирить сливу. Небольшая порка для демонических растений. Или же слива начнет бороться с персиками, потому что у тех был свой характер. Они бы не потерпели соседа рядом со своей территорией. Естественные враги в моем подвале. Все как в аду. Сора убежала дальше, а я пошел к Вадиму и Ване, которые даже сейчас трудились на кухне, не покладая рук. Они оставались здесь. Братья их не планировал, чтобы полностью не закрывать пекарню и кафе. Клиенты были бы опечалены. Прямо как мои помощники в данный момент. Но Ваня даже порадовался, что их оставлял за главных. На нем была важная миссия — следить за пекарней, а еще кормить детей. Намекнул помощникам, что, возможно, их станет больше после моей поездки на турнир. Но этой новости не сильно-то обрадовался Вадим. Он и сам хотел поехать во Францию. Все же это изначально была его кухня. Правда, Вадим не сильно-то и горевал по этому поводу. Больше ему не нравились слова о новом помощнике. Интересно, почему. Но команды я раздал. Пекарня — на Ване, кафе — на Вадиме. Помимо этого, им будут помогать работники кафе. Там уж Сора и Элеонора решат, кто из бомжей лучше справится. Лишних работников у нас было достаточно. Часто они подменяли друг друга, так что с работой все были знакомы в той или иной степени. Я зашел в гимназию и оставил за главного Николая Валуева. Тот был очень расстроен. Не понял, чем именно. Тем, что уезжала Элеонора, или тем, что я оставил его на главного? Ну, пусть страдает. Мы все равно ненадолго. Я так думаю, во всяком случае. Так, вроде все сделал, все учел. Брат, пока я решал вопросики, сидел и пил ром. Когда я вернулся, то увидел замученного Церю в его ногах. Щенок не ластился, а просто спал. Даже никак не отреагировал на мой приход. Точно. Вот что я забыл. «Церя, ты остаешься здесь вместе со своим беличьим выводком», сказал я щенку, который все же открыл один глаз, когда я к нему обратился. Тот застонал. «И не ной», — хмыкнул я. «За главного ты, везде. Следи за моим имуществом. Если что, спрашивать буду с тебя. Пряники тебе в помощь». Церя еще сильнее заскулил. Брат поржал. На то мы порешили. Никаких возражений я не принимал. Теперь все точно готово. Осталось лишь проводить брата. Рано утром был дирижабль, так что отправим Люция сейчас, чтобы не путался утром под ногами. Брат неплохо так захмелел, когда все собрались в гостиной, чтобы его проводить. Никто особо с ним не сблизился, но провожали всей честной компанией, как в последний раз. Сора, правда, зачем-то соль ему под ноги сыпала, да ехидно ухмылялась. Поговорю с ней потом, если не забуду. В общем, Люций был сильно расстроен. Но что уж поделать, пора ему возвращаться домой. «Брат, не забывай меня!» Он даже всплакнул, когда я подошел. «Забуду», — кивнул я. «Пиши мне, звони!» «Не напишу и не позвоню», — еще раз кивнул. «Ну хотя бы навещай меня!» Попробовал еще одну попытку Люций. Я закатил глаза. «Нет, и ты больше не приходи, у меня много дел!» Фыркнул я. Люций от такой чувственной речи убежал из пекарни, пока ему все махали на прощание. «Это жестоко, ты так не думаешь, брат же?» Подошла ко мне Сора. «Он не маленький, как ты знаешь», — хмыкнул я. «И все равно сделает все по-своему. Как только доберется до дома, сразу же мне позвонит. Такой уж он». «Ну, ладно», — пожала плечами Сора, а после ушла. Девушки еще не до конца собрались, а потому я пошел на новый круг проверки. Вдруг все же что-то пропустил. И да, как раз в это время пришла СМС от Максимки, который написал, что отец его отпустил. Завтра он заберет всю нашу компанию на вокзал. Ну, хоть одной проблемой меньше. Опять я не подумал, как всех вести. Хорошо, что Максим отпросился. Интересно, что он наплел отцу, что тот отпустил сына со мной? Хотя графу Демидову не было нужды беспокоиться о сыне. Он будет под надежным присмотром во Франции и не пропадет неизвестно где в одиночку. Ха, очень удобно. Утром стало еще хуже, чем до этого. Хаос приобрел какую-то новую форму. Девушки передвигались по дому с такой скоростью, что еще чуть-чуть, и от их движения в пекарне начнется небольшой торнадо. Но в какой-то момент, буквально за полчаса до приезда Максима и его кортежа, все внезапно успокоилось. Дамы сели пить чай и обсуждать какие-то свои девчачьи штуки. Мы же с Доном посмотрели друг на друга и решили никак не комментировать это явление. Вдруг это нормальное поведение у людей. Сначала бегать, как укушенные демоническими осами, а после сесть и ждать свой транспорт. Но я оценил. Максим зашел в пекарню, когда все уже стояли с чемоданами. Откуда они их взяли, это отдельный вопрос. И куда им столько вещей, второй. Но, конечно же, их никто не задал. Стоило Максиму увидеть Сору, как он покраснел. Дух, кстати, лучилось довольством. На днях я сделал ей еще одну булочку, которая позволяла уходить еще дальше от пекарни. Теперь Сора могла спокойно улететь хоть на другой континент. Этого не требовалось, но до Франции она долетит и даже сможет использовать свои силы, будто находится дома. Максим всех поприветствовал и пригласил сесть по машинам. Из одного автомобиля мне махнул граф Демидов. Дмитрий и Анна, сидевшие друг с другом, кивнули мне. Барон сделал это скорее машинально, но я удивлен, что Максимку будут провожать всей семьей. Не хватало только жен графа, а так все были в сборе. Путь до вокзала дирижаблей был мне знаком, и вскоре мы добрались до нужного места. У Максима вещей было, как у половины моих дам. Его, по всей видимости, собирали жены графа, Софья и Елизавета. Другого объяснения, зачем Максиму столько вещей, у меня не было. Проводы младшего Демидова были дольше, чем мои с братом. Граф что-то долго говорил сыну, потом к ним присоединился Дмитрий. Анна в это время стояла и улыбалась, но решила поговорить с девушками, о чем-то хихикая. «Я же ждал, когда мы уже отправимся». «Почему нельзя просто улететь? Ненадолго же отправляемся». «А вы приехали заранее», — подошел уже известный мне представитель ассоциации. В руках у него был маленький саквояж. «Большая компания собралась». «Доброе утро», — поприветствовал я гнома ассоциации кулинаров. Посмотрел за спину мужчины и не заметил больше никаких вещей. Хотелось показать всем, как нужно летать, но никого рядом не было, так что я просто вздохнул. «Да, большая. Все пожелали поехать со мной, а я не препятствовал». «Это хорошо. Я бы и сам взял семью, если бы работа позволяла, но я поеду с вами один», — кивнул мне представитель. «Чтобы проследить, что я доберусь до турнира?» — ехидно спросил я, а представитель еще раз кивнул. «Да, а то всякое случалось», — задумчиво проговорил гном. Наши некоторые представители от империи не добирались до турнира. Поэтому было принято решение, что за каждым участником будет закреплен свой представитель. Так что потерпите меня, я с вами на весь период турнира. Буду решать все ваши вопросы. «Неплохо», — хмыкнул я. Представил, при каких условиях участники не добирались. Или им очень помогли, или же у них топографический кретинизм. «И очень удобно». «Соглашусь с вами. Доброе утро, граф Демидов!» Поприветствовал представитель Константина, который отошел от сына, чтобы поговорить со мной. «И вам доброе, барон Гусев!» — кивнул граф. «Вот я и узнал имя представителя. А он барон. Барон в услужении у барона. Забавно. Мне все нравится». «Можно я переговорю с Фером?» «Конечно, граф, я вам не мешаю. Уже можно подниматься на дирижабль. Буду ждать вас там, ваше благородие». Барон Гусев кивнул мне, а после пошел в сторону ожидающего нас дирижабля. Я проследил за ним и перевел взгляд на Элеонору, взглядом говоря, что пусть уже заходят. Нечего булки мять. Бабка поняла мой посыл и сразу же повела нашу огромную компанию внутрь, перед этим сказав слугам, чтобы аккуратно грузили багаж. Там все очень ценное. Что там ценного, я не знал, но слуги начали носить вещи, будто хрусталь внутри хранился. Не первый раз, видимо, сталкивались с аристократами. Те вполне могли и хрусталь вести, а может, и взрывоопасные артефакты. У аристократов свои тараканы. «Фер, ты...» — начал граф Демидов, а я закончил за него. «Прослежу за Максимилианом, не волнуйтесь». «Уже не волнуюсь, но ты же знаешь». «Мы сходим в зоны, и я лично буду следить за его сохранностью», — хмыкнул я. «Нужно же провести проверку французских зон. Может, и подарок какой вам привезем. Что-то, что поможет вашему бизнесу». Демидов кивнул и уже предвкушающе посмотрел в сторону дирижабля, куда садился его сын. «Кстати, граф», — позвал я Константина, — «у меня в пекарне кое-что для вас есть. Мои помощники сегодня же отправят вам посылку. Можете проехать мимо моего дома, и тогда вас ждет приятный сюрприз». «Неужели то, о чем ты говорил?» — удивился граф Демидов. «Да. Уже все готово. Новый эксклюзивный напиток для вас. И еще партия варенья», — довольно сказал я. «Ну, тогда жду подарков из Франции», — хмыкнул граф. «И оставляю сына на тебя». «Даже не пожелаете победы в турнире?» — улыбнулся я. «Что?» — улыбнулся в ответ граф Демидов. «А, я уверен, что ты выиграешь. Так что желать победы не буду. Ведь я знаю, что ты лучший повар, ныне существующий в мире». И после этого граф Демидов отправился к машинам, кивнув Дмитрию и Анне, что могут возвращаться. Да уж, удивлен, что граф Демидов такого мнения обо мне. Но спорить бы с ним не стал. Я и есть лучший. Я давно превзошел Дагона. Даже наставник, хоть и покривится, но признает это. Остался лишь я на платформе. Слуги ожидали, когда я зайду. Не стал их больше смущать. Задумчиво покачал головой и взошел на дирижабль, который был еще лучше, чем предыдущие, на которых я был. А неплохой международный дирижабль. Интересно даже стало посмотреть на самый лучший, что существовал в этом мире. Так путешествовать я был не прочь. Кают было много. Нас разместили с Максимом в одной, а девушек — в других. Максим молчаливо визжал от восторга, что полетит вместе со мной. Каюта была просторной, состояла из нескольких комнат. У каждого было свое спальное помещение, которое я не планировал использовать по прямому назначению. Но комфорт оценил. Это я мог сделать. Проверил, остались ли довольны девушки. Те уже начали распаковывать один из чемоданов. Не стал им мешать. Особенно Ирине и Соре, потому что дух почему-то решила бегать в одном нижнем белье по каюте. Думаю, она почувствовала мое приближение и сделала это специально. Настя и Элеонора летели вместе и уже пили чай. И у них было не так оживленно, как у двух других работниц. Ирина вообще полировала свои кинжалы, будто готовилась к нападению. Я вернулся к Максиму, который сидел за столом и смотрел, как мы набирали высоту. Восторга у него поубавилось. «Блин, Фер, лететь 2 дня! Очень скучно!» — вздохнул Максим. Я удивленно посмотрел на Рыжего. «Ну, раз ему скучно...» «Упал, отжался!» — приказным тоном скомандовал я. Максим сразу же упал на пол, не ожидая от своего тела такого финта. 1000 отжиманий, 1000 приседаний и 1000 скручиваний пресса, раз тебе скучно!» Максим застонал и уже пожалел о своих словах, начав делать упражнения. Я же сел на его место. А теперь, Франция, жди нас. Мы будем бодры, когда прилетим. Хотя, возможно, что не все.